Племянница вдовы троюродного брата. Описание кино. Представим себе автостанцию в небольшом городе. Площадь на окраине, разбитый асфальт, люди с баулами и рюкзаками, автобус подъезжают и уезжают. Женщину в беретке и плаще зовут Валентина Сергеевна. Ей за 40, она ждет мужа, он должен вернуться из командировки с такого же небольшого города километров за 150 отсюда. Он довольно часто ездил именно в этот город, но всегда уезжал и приезжал сам, а вот теперь зачем-то позвонил, чтобы она его встретила. Он выходит из автобуса. У него портфель и сумка, вытаскивает еще одну сумку на колесиках. У него такой не было, когда он уезжал. Он помогает выйти из автобуса девушке лет 25. Малокровная, напуганная, нет, не девушка, а женщина, потому что беременная на 8 месяце. Он объясняет. Ее зовут Галя, она племянница вдовы его троюродного брата, попала в ужасную ситуацию. Она сама потом все объяснит. Жить негде, скоро рожать, а у них просторный частный дом и нет детей. Девушка сует Валентине Сергеевне свою холодную мокрую руку. Валентина Сергеевна поняла все. Но это было так ужасно, что она сделала вид, что ничего не поняла. И потом сама половину времени верила, что ничего не понимает. Ей было удобно жить. Но вторую половину времени она все понимала и удивлялась, как это она терпит. Но находила разные бытовые оговорки. И потом не выкинешь же из дому эту бледную немочь на сносях, тем более что она к ней даже привязалась. Галя была тихая, смотрела голубыми глазами и кивала. Муж Валентины Сергеевны продолжал настаивать, что Галя дальняя родственница и больше ничего. Но Галя он говорил тайком, что с Валентиной Сергеевной его не связывает ничего, кроме уважения. Валентина Сергеевна стала спать от него отдельно. Но он и не требовал, потому что у него в последнее время поболело сердце. Он был старше лет на 10, кстати. Галя он тем более не приставал в такое-то время. Ночами они лежали каждый в своей комнате, глядели в потолок и думали о том, что будет дальше. Когда у Гали ночью начались схватки, Валентина Сергеевна повезла ее в роддом, не разбудив мужа. Родилась девочка. Когда Валентина Сергеевна наутро вернулась домой, она нашла мужа мертвым. Инфаркт. Года через два Валентина Сергеевна сказала Гале, «Нам надо с тобой жизнь устраивать. Ты мне как дочь, конечно, но что мы будем, как матрешки. Я лично замуж хочу». «А за кого?» «Зачем?» — спросила Галя. «За серьезного, надежного человека, за Андрея Кирилловича Поливанова. Директор школы, мы с ним давно дружим, ты просто не знаешь». «Я от него беременна», — заплакала Галя, — «на третьем месяце уже».